Глава третья. Тревоги. Морозный северо-восточный ветер продувал легкую одежду Бонни насквозь. Она направилась в город, и ей нужно было пройти около мили. Четкого плана у нее не было, но на улицах она была не новичком. Бонни отлично знала, что Макдональдс на главной улице открывается в 6 утра, а многие такие заведения работают круглосуточно. Там всегда тепло, а если купить хоть что-то, пусть даже самое дешевое, и тихонько устроиться в углу, персонал обычно не обращает на тебя внимания. В прошлом году она так познакомилась с Джамилем. Он сел за соседний столик, и они разговорились. Узнав, что она ночует на улице, он пригласил ее в свою компанию сквоттеров, куда входили 8 человек. Мужчины и женщины лет 20. Многие из них находились на соцобеспечении. У одной был 4-летний ребенок. Тогда Бонни подумала, что ребенка не следует заставлять вести такую жизнь, что ему лучше было бы в приемной семье или в социальном интернате. Но теперь, когда у нее появился собственный ребенок, все изменилось. Она готова была на все, лишь бы ребенок оставался с ней. Бонни прожила со сквоттерами 2 месяца и ушла, когда в ее жизни снова появился Винс. Шагая по направлению к городу, Бонни подумала, что тогда совершила серьезную ошибку. Люси проснулась и теперь смотрела на нее. «Эй, у вас все в порядке?» Рядом неожиданно раздался мужской голос. Бонни от неожиданности остановилась и оглянулась. У тротуара остановилась полицейская машина. Офицер опустил стекло и смотрел прямо на нее, ожидая ответа. «Да, все нормально», — ответила она, сразу же запаниковав. «Рановато вы выбрались из дома с малышкой в такой холод», — продолжал офицер, поглядывая на корзинку Люси. Бонни почувствовала знакомый приступ паники. Паника охватывала ее всегда, когда приходилось иметь дело с полицией. «Я еду в отпуск», — со слабой улыбкой сказала она, стараясь говорить спокойно. По выражению лица полицейского она поняла, что он ей не верит, и это было понятно. Посреди зимы мало кто едет в отпуск, да и выглядела она не по отпускному. «Я еду к тете», — пояснила Бонни, — «на несколько дней, пока муж в командировке». Ложь была настолько глупой, что Бонни была уверена, полицейский ей не поверит. В открытом окне машины она видела ноги женщины-полицейского, сидевшей на пассажирском сиденье. «А где живет ваша тетя?» — спросил первый офицер. «На противоположном конце города», — тут же ответила Бонни. «Не очень далеко». Женщина-полицейский наклонилась, чтобы рассмотреть Бонни через окно. «Сколько вашему малышу?» — спросила она. 6 месяцев». «И он ваш?» «Конечно. Не волнуйтесь. Мы недолго будем на улице. Как только подойдет автобус, мы уедем». Бонни увидела, что первый офицер потянулся к ключам зажигания. Дурной знак. По опыту она знала, что если он заглушит двигатель, ей будут задавать новые вопросы, а то и устроят проверку по компьютеру. Если бы не Люси, она могла бы сбежать, но сейчас эта дорога была отрезана. Как убежать от полиции с огромной сумкой и Люси в корзинке? «Так где живет ваша тетя?» — спросила женщина-полицейский, пока водитель глушил двигатель. «Вот черт», — подумала Люси и быстро выпалила. «В Бердвотер Эстейт». Она никого там не знала, но видела название на автобусах. И тут в полицейской машине включилась рация. «Требуется немедленная поддержка. Серьезное дорожно-транспортное происшествие на трассе». Бонни с облегчением увидела, что водитель снова запускает двигатель. «Похоже, с вами все в порядке», — сказала женщина-полицейский, откидываясь на спинку своего сиденья. Бонни больше не видела ее лица. «Все хорошо», — сказала она. «Спасибо за беспокойство». Водитель поднял стекло, и машина с включенной мигалкой и сиреной помчалась на вызов. «Чуть не попались», — пробормотала Бонни и ускорила шаг. Она знала, что привлечет внимание любого полицейского, озабоченного судьбой ребенка. Одна, на улице в мороз, с большой сумкой и корзинкой-колыбелькой. Точно так же она пришла в прачечную Айвена в 7:30 утра, когда Люси был всего месяц. Она давно заметила полицейскую машину, патрулировавшую этот район. Прачечная только что открылась, и Бонни бросилась туда. Айвен страшно ругался. Женщина, работавшая на него, день назад сбежала с деньгами. Они разговорились. Когда Бонни узнала, что при прачечной можно еще и жить, то тут же согласилась занять это место. Она перешла дорогу и села на автобусной остановке. До города было всего две остановки, и она могла позволить себе взять билет. Кроме того, женщина с ребенком на автобусной остановке привлекает меньше внимания, чем идущая по пустым холодным улицам. В 8 утра Бонни вошла в ярко освещенный ресторан фастфуда вместе с обычными клиентами, пришедшими позавтракать. Ей хотелось пить, руки и спина у нее болели от корзинки и сумки. Ей нужно было в туалет. Есть тоже хотелось. Кроме печенья вечером, у нее во рту крошки не было. Оставался последний бутерброд с сырной пастой. Хотя у нее были деньги на завтрак, Бонни не представляла, сколько времени придется жить на улице, поэтому не хотела тратиться. Только самое необходимое. Бонни открыла дверь в коридор, который вел к туалетам. Оттуда вышла работница ресторана. «Ой, малыш!» — удивленно произнесла она и отправилась в зал убирать со столов. Бонни с трудом протиснулась в дамский туалет. К счастью, там никого не было. Она оставила сумку и корзинку с Люси возле кабинки, вошла и не стала закрывать дверь. Слив воду, она вышла, помыла руки, посушила их под воздушной сушкой. Когда включилась сушка, Люси заплакала. «Все в порядке, малышка», — успокоила ее Бонни и быстро выключила сушку. Она подняла корзинку и сумку и тут заметила собственное отражение в зеркале. В ярком свете она показалась себе еще более бледной, чем обычно. Похоже, она похудела. Скулы заострились, под глазами появились темные круги. Бонни с ужасом подумала, что, если жизнь ее не изменится, она станет похожа на мать. Годы пьянства, курения и постоянных драк с любовниками не прошли для нее бесследно. Вернувшись в ресторан, Бонни заказала горячий шоколад для себя и пакет молока для Люси. «Здесь или на вынос?» — уточнил кассир. «Здесь», — ответила Бонни. Она расплатилась, поставила стакан и пакет в корзинку, чтобы унести все за один раз. Направилась к длинной скамье в дальнем углу ресторана, подальше от кассиров и от входной двери, из которой страшно дуло. Поставив корзинку рядом, Бонни принялась за шоколад. Горячий, сладкий напиток успокаивал, навевал воспоминания о горячем молоке, которым в детстве поила ее бабушка. «Интересно, что теперь с бабушкой?» — подумала Бонни. Мать с ней поссорилась, и они несколько лет не разговаривали. Бонни любила бабушку, хотя и не видела ее вот уже 8 лет, с того момента, как покинула дом. Из сумки она достала пакет с последним печеньем, положила на колени, чтобы персонал не видел, и быстро съела. Сахар поднял ей настроение и избавил от чувства голода. Люси смотрела на нее, но вроде бы не была голодна, поэтому Бонни решила оставить молоко на потом. Она понадежнее расположила пакет в корзинке, чтобы воспользоваться им при необходимости. Еще у нее остались йогурты, и один можно будет дать Люси попозже. Бонни уже начала давать девочке мягкую пищу. Йогурт, пережеванное печенье, хлеб, размоченный в чае. Когда они найдут жилье и у нее появятся деньги, она начнет покупать настоящее детское питание. «Всегда так быть не может», — громко сказала Бонни, повернувшись к дочери и нежно погладив ее по щечке. «Все будет хорошо. Обещаю». Впрочем, она представления не имела, когда и как все станет хорошо. В 9 утра Бонни подхватила сумку и корзинку с Люси и вышла из ресторана в поисках аптеки. Люси спала. Хотя сегодня ее не тошнило и поноса вроде не было, Бонни хотела купить лекарства, чтобы быть во всеоружии, когда возникнет необходимость. Она твердила себе, что старается быть хорошей матерью, но это очень трудно, когда у тебя нет дома, постоянного дохода и матери, которая могла бы послужить образцом для подражания. В детстве она считала, что хаос и нищета, в которых живут она сама и ее братья, это совершенно нормально, что так живут все. Но когда она стала постарше и начала ходить в гости к другим детям, то ей стало ясно. Это ненормально. Ее все жалеют и осуждают ее мать за то, как она относится к дочери и сыновьям. Бонни удивлялась, почему никто не вмешался. Возможно, все дело было в ужасном характере ее матери. Она была скора на расправу, особенно когда была пьяна. Возможно, поэтому социальные службы не спасли ее и ее братьев, как других детей. А может быть, их и не стоило спасать. Они не заслужили этого. В последнее время она думала так все чаще. Бонни заметила бело-синий крест аптеки и направилась туда. В аптеке были два покупателя. Дама, которая рассматривала что-то на полках, и мужчина у стойки. Бонни осмотрела полки в поисках лекарства, но не нашла. Когда мужчина отошел от стойки, она обратилась к провизору, женщине-азиатке средних лет в ярком саре. «Знаете, мне нужен диоролит», — сказала Бонни. «Для вас?» — спросила женщина, оглядывая Бонни с головы до ног. «Нет, для ребенка». «Сколько ему?» 6 месяцев». Женщина посмотрела в корзинку, которую Бонни держала перед собой. «Что с ним?» «Рвота и диарея». «И как давно?» 2 дня». «Если симптомы сохранятся, вам нужно обратиться к врачу». Женщина-провизор потянулась к полке и достала коробку с надписью «Диоролит». «Здесь 6 пакетиков», — сказала она, ставя коробку на стойку и постукивая по ней пальцем. «Действуйте по инструкции. Смешайте содержимое пакетика с водой или молоком. Вы же понимаете, что это не лечит рвоту и диарею. Это средство восстанавливает потерянные с жидкостью соли и глюкозу. Если вашему ребенку не станет лучше в течение суток, вам нужно обратиться к врачу». «Обязательно», — кивнула Бонни, вытаскивая из кармана кошелек. «С вас 4 фунта 20», — сказала женщина. «Так много?» — воскликнула Бонни. «А не могу я купить только 2 пакетика?» Аптекарша внимательно посмотрела на Бонни. Бонни поняла, что нужно просто заплатить и уйти. За стеклом она заметила мужчину, наверное, мужа аптекарши. Он отвлекся от своих дел и смотрел на нее. Аптекарша вышла из-за стойки и наклонилась над корзинкой, чтобы посмотреть на Люси. «Я чувствую запах», — сказала она, трогая лобик девочки, чтобы проверить температуру. Люси заворочилась, но не проснулась. «Наверное, от одеяла», — защищаясь, ответила Бонни. «У меня не было времени все постирать перед отъездом. Одежда у нее чистая». «Вы мерили температуру?» «Да», — солгала Бонни. «Она же не горячая, правда?» «Нет, но это не всегда хорошо. Какая у нее температура?» «Нормальная», — ответила Бонни, понятия не имея, какой она должна быть. Женщина посмотрела на нее и вернулась за стойку. «Младенцы очень быстро заболевают. И серьезно», — сказала она. «Вы должны внимательнее следить за ней. Если вы пойдете к своему врачу, вам выпишут бесплатный рецепт. Где вы живете?» 86 Hillside Gardens. Бонни назвала адрес прачечной, откуда только что ушла. Других адресов по соседству она не знала. «Вам все еще нужен диоролит?» «Да», — кивнула Бонни и протянула 5-фунтовую банкноту. «Помните, если девочке не станет лучше, вам нужно обратиться к врачу», — повторила аптекарша, протягивая ей сдачу. «Обязательно», — ответила Бонни, думая только о том, чтобы побыстрее уйти. Она положила сдачу в кошелек, кошелек и коробку с лекарством в корзинку Люси и быстро вышла из аптеки. Но аптекарша, миссис Паттл, встревожилась. Молодая женщина была очень худой и бледной, а ребенок явно болен. Женщина вела себя возбужденно. Корзинка младенца была старой и потертой. Миссис Паттл уже много лет таких не видела. И почему мать оказалась на улице посреди зимы с сумками и больным ребенком? Что-то не складывалось. Что-то явно было не так. Миссис Паттл понимала, что ее вмешательство может прекратить страдания и даже спасти жизнь. Через полчаса она поделилась своими соображениями с мужем. Он остался в аптеке, а она пошла в кабинет и позвонила в социальную службу. «Может быть, это и не важно», — сказала она, как это делают многие, кто звонит по этому номеру. «Меня зовут миссис Паттл. Я работаю в аптеке, 137 Хай-стрит. Я только что обслуживала молодую женщину с больным ребенком, и это меня беспокоит. Вы не могли бы проверить ее адрес?» Так социальная служба впервые узнала о Люсе, о 6-месячной девочке, у которой есть адрес, но нет имени.